Мы спустились по лестнице и вышли во двор. Охрана, дежурившая при дворе, звенела доспехами и оружием, но осторожно, на почтительном расстоянии. На середине площади лежал камень. Не знаю, что он символизировал, но как лавочка подходил идеально. Я сел и вытянул ноги. Только сейчас почувствовал, что начинает отпускать напряжение. Нервы, все нервы. И самое обидное, что я ничего не почувствовал, убив этого старика. Так что с этими душами... Сами понимаете, сказки все это. Глупые детские сказки. Убил, словно крысу придушил. А он и был крысой, этот старый нор. Солнце клонилось к закату, и я с большим удовольствием подставил лицо уходящему теплу. «Мастер!» «Да, Мэтт!» «Здесь хорошие лошади», — намекнул он. «Покойный нор заказывал их на западе, а там знают толк в лошадях». «Ты прав. Выбери нам лошадей. Ну и себе, конечно. Чтоб под комплекцию подходило». «Лошадей?» «Нам необходимо по две лошади каждому, не считая тех, которые стоят у ворот». «Конечно, мастер», — зло ощерился Мэтт и пошел в конюшню. Следом за ним потянулся и Рейнар. Через полчаса во дворе стояли 6 оседланных лошадей. Когда я их увидел, то у меня челюсть отвисла. «Порода? Откуда мне знать название местных пород? Похожи на фризских. И все, как на подбор, вороные. Как же они хороши! Даже пустота, убивающая мою душу, начала таять и, наконец, исчезла. Я сидел на камне и любовался лошадьми. Какие же они прекрасные, эти лошади!» Полчаса спустя во двор вошел наш толстяк с 3 увесистыми сумками из желтой кожи. 2000 долиноров — это вам не шутки. 6 килограмм чистого серебра, черт меня побери. Новый нор увидел оседланных лошадей и едва не лишился чувств. Потом он собрал всю волю в пухлый кулачок и подошел ближе. «Здесь 200 серебряных гросноров, мастер Серж». «Я надеюсь, что нет нужды проверять?» «Конечно нет. Ровно 200 монет. Можете мне верить». «Ваше имя?» «Уэрт». «Я рад знакомству, Уэрт Норбрэнд». Я поднялся и кивнул этому новому властителю. Судя по тому, что он зажмурился от удовольствия, я был первым, кто назвал его новым для него титулом. Потом посмотрел на него и ужаснулся. Как же он преобразился, этот Уэрт. Одно мгновение, и все. Передо мной стоит совсем другой человек. В его жадных глазах уже мелькают планы, новые штрафы и новые налоги, которые он взвалит на плечи бедных горожан. Плещется тяжелая темная кровь. Этот глупец выпьет все соки из города. Досуха. Покойный старик даже и представить себе не мог, каков этот наследник. Но это, как ни крути, уже не наша забота. Есть и другие, не менее важные. «Я тоже рад этой встрече», — кивнул Уэрт и добавил, подчеркивая каждое слово. «Нашей очень полезной встрече». «Надеюсь, что не последней», — добавил я и полюбовался его внезапной бледностью. «Да, конечно. Кстати, один из моих воинов...» Я бережно взял его под руку и продолжил. «Рассказал про удивительный обычай вашего города». «Какой именно?» — насторожился толстяк. «Вы ведь не будете возражать, если мы возьмем несколько ваших лошадок?» «Говорят, что старик любил одаривать своих друзей лошадьми из своей конюшни». «Да-да». «И дарить оружие из личной коллекции. Так ли это, любезный Уэрт Норбрэнд?» «Да». С последним утверждением вышло хуже. Он не рассчитал, и голос дал петуха. «Ваша безграничная щедрость просто поражает. Меня так и тянет на подвиги во имя этого прелестного города». Новоиспеченный нор, видимо, представил, какие подвиги я могу здесь устроить, и слегка позеленел. «Ну же, Уэрт, не будьте таким букой! Мы же ваши друзья!» Мило улыбнулся я и тихо, не переставая улыбаться, добавил. «Показывай оружейную, паскуда!» «Прошу!» — сказал он и поднял руку. Пальцы дрожали. «Если б не эта затхлая вонь, царящая в этом замке, то в оружейной я бы и остался. На всю оставшуюся жизнь. Сидел бы, протирал тряпочкой эти клинки. Даром у меня в сумке до сих пор банка с маслом лежит. Вот бы и занимался. И никакой нечисти. Ни вампиров, ни троллей, ни оборотней. Судя по восторженному виду Рейнора, он думал так же. Увы, но вакансия оружейника в этом замке нам не светит. Жаль. Очень и очень жаль». Мы долго бродили по залу, но под конец остановились у одного из стеллажей. Здесь было на что посмотреть. Даже такому дилетанту, как я. Рейнор поначалу стеснялся, но потом расхорабрился. Выбрал боевой топор, а заодно и новый щит. Опять круглый. Кстати, такой же щит выбрал и Мэтт. Кроме щитов, парни выбрали два шлема Барбюта. Ничего так. Конечно, это не Араевский на три четверти, но зато более крепкий. Посмотрел я на них и тоже взял. И щит, и шлем, и топор. Вот с клинковым оружием вышла заминка. Парни долго спорили, а потом их мнения разделились и каждый выбрал для себя. Им хорошо. Они знают, что выбирают. А мне что делать? Я бы, наверное, так и мучился, бродя среди сверкающего великолепия, если б не увидел одну вещь. Меч. Странный он какой-то. По ручке и гарде полуторный. По длине короче, чем бастард. При моем росте в 1.90 м это не столь критично, но тем не менее. Клинок стоял в самом углу за какими-то длинными полутопорами-полукопьями. Бердыши? Не знаю, я не специалист. Полез в угол, перемазался в пыли, но меч достал. Дьявол, как же он хорош! Он словно лег в руку и прикипел к ней. «Эттерндар, мастер Серж!» «Это вещь гномьей работы!» – прошелестел рядом чей-то голос. Этот голос мне напомнил шипение змеи. Тихий, почти неслышный, но жутко опасный. Я повернулся и увидел маленького старичка. Нет, это не гном. Это горбун. Крючковатый нос, усеянный красными прожилками, обвисшие веки, а под глазами набухшие тяжелые мешки. Впалые щеки и бесцветные плотно сжатые губы. Ходит медленно, но руки двигаются быстро. Судя по виду и одежде, покрытой жирными пятнами, он здесь главный. Хранитель всего этого великолепия. «Это Аргнор?» – спросил я. «Нет», – покачал головой старик. «Но этот меч создали гномы». «Он без заговора?» «На нем нет наложенных чар». «И для кого он был изготовлен?» «Для моего старого хозяина». «Для умершего Норра?» – поморщился я. «Не хотелось бы брать личное оружие этой твари». «Нет», – опять зашипел горбун. «Мой хозяин правил этим городом гораздо раньше. Он был хорошим правителем, и люди любили его». «Даже так?» – хмыкнул я. «Хороший правитель – это звучит слишком красиво». «Нет, вы не правы, мастер Серж. Он и правда был мудр и хорошо относился к людям». «Хотелось бы верить». «Верьте». Этот голос будто завораживал. «И заберите меч себе, мастер Серж. Он словно создан для вас. Я вижу». «Видите?» «Знаю». Через несколько минут подошли мои парни. Рейнар сиял, как новый Гросснор. От радости. Будь его воля, он бы половину оружейной вынес. Но, увы, надо знать меру. Мы все-таки в гостях, а не дома. Вышли, навьючили добычу на трофейных лошадей, полюбовались на загрустившего Нора и выехали за ворота. В чрезсидельной сумке позвякивали три мешка серебра. Когда я проезжал под надвратной башней, то натянул поводья и остановился. Рядом с охранниками стоял начальник стражи. «Да, мастер Серж», — предупредительно начал он. «Я забыл сказать одну вещь Уэрту Норбрэенду. Думаю, что и вам могу довериться». «Я весь внимание, мастер». «Если кто-то из ваших людей, когда мы уедем, захочет поехать следом, чтобы...» Я сделал небольшую паузу. «Чтобы проводить нас или просто пожелать хорошей дороги, то пусть подъедут завтра к гостинице. Там попрощаемся. Я не люблю, когда меня тревожат в дороге». «Да, мастер Серж, конечно». «Я надеюсь на вас». «Не подведу». «Все. Больше не буду ничего говорить. Я просто устал. Эта авантюра выпила из меня все соки. И я, как выжатый лимон, ехал в сторону гостиницы и даже не замечал, с какой ненавистью смотрят на нас жители. На меня, на Рейнора Трэмпа и тем более на Мэтта Стоука. Если бы они могли, то выдернули нас из седел и разодрали бы в клочья. Или сожгли. Прямо на перекрестке. Потом бы зашли в кабачок и мирно обсудили казнь этих тварей. И все тихо, мирно и благородно. Выпив по пиву, жители бы разошлись по домам и заснули, улыбаясь во сне. Разве не так? Так. Кто же из нас большая тварь? По дороге мы все же заехали к портному. И два его мастеровых ползали вокруг моих ошалевших парней, снимая с них мерку. «Да, ребята, есть такое слово «надо». Терпите. Наш заказ обещали выполнить к завтрашнему полудню». Рейнар обрадованно хрюкнул, но портные, как это часто бывает, его не поняли и сразу внесли изменения в заказ. Обещали доставить обновки воинам к рассвету. Учитывая, что начало смеркаться, мы не стали спорить. Я заплатил 10 долиноров аванса и вышел. «Все. Надо ехать в гостиницу. Хватит на сегодня». Там заняли добрую половину конюшни, 6 трофейных лошадей и 3 наших. Хозяин только глазами хлопал и подсчитывал барыши. Заплатили, не торгуясь. Выложили 21 долинор и 2 мюнта. В моем кошельке сиротливо звенели 72 долинора. Конечно, если не считать тех 2000, которые бережно прижимал к груди Рейнар Трэмп. Все только начиналось. И словно в подтверждение моим словам, услышал знакомое карканье. «Да, это вернулись наши вороны. И когда я вышел на галерею постоялого двора, то мне на плечи сели сразу два ворона. Нур и Нор». «Карррр!»